«Как он умер?» — спросил глухой, переводя взгляд с глаз Роберта Джордана на его губы. «Я его застрелил», — сказал Роберт Джордан. «Он был тяжело ранен и не мог идти, и я его застрелил». «Он всегда толковал об этом», — сказала Пилар. «Ему эта мысль прямо покоя не давала». «Да», — сказал Роберт Джордан. «Он всегда толковал об этом, и эта мысль не давала ему покоя». «Как это было?» — спросил глухой. «Вы взрывали поезд?» «Мы возвращались после взрыва поезда», — сказал Роберт Джордан. «Операция прошла удачно. Возвращаясь в темноте, мы наткнулись на фашистский патруль. И когда мы побежали, пуля угодила ему в спину. Но кости не задело ни одной и засела под лопаткой. Он еще долго шел с нами, но в конце концов обессилел от раны и не мог идти дальше. Оставаться он не хотел ни за что, и я застрелил его». «Да», — сказал глухой, — «из двух зол меньше». «Ты уверен, что у тебя крепкие нервы?» — спросила Пилар Роберта Джордана. «Да», — ответил он, — «я уверен, что нервы у меня в порядке, и я думаю, что когда мы кончим это дело, вам лучше всего было бы уйти в Гредос». Не успел он это сказать, как женщина разразилась потоком непристойной брани, который забушевал вокруг него, точно кипящая белая пена, разлетающаяся во все стороны при внезапном извержении гейзера. Глухой закачал головой и радостно ухмыльнулся, глядя на Роберта Джордана. Он долго качал головой, а Пилар ругалась, не переставая, и Роберт Джордан понял, что все уладилось. Наконец она умолкла, потянулась за кувшином с водой, запрокинула голову, напилась и сказала, как ни в чем не бывало: «Уж ты нас не учи, англичанин, что нам делать дальше? Возвращайся туда, где республика, девчонку бери с собой, а мы тут сами решим, в какой стране нам умирать». «Жить!» — сказал Эль Сордо. «Успокойся, Пилар!» «И жить, и умирать!» — сказала Пилар. «Я-то знаю, чем все это кончится. Ты славный малый англичанин, но зря ты вздумал учить нас, как нам быть потом, когда ты сделаешь свое дело». «А это уж твое дело», — сказал Роберт Джордан. «Я в это не вмешиваюсь». «Но ты вмешался», — сказала Пилар. «Бери свою стриженную потаскушку и уходи туда, где республика. Но не смей закрывать дверь перед другими, которые в этой стране родились и республике были преданы еще тогда, когда у тебя молоко на губах не обсохло». Мария поднималась по тропинке и услышала последние слова Пилар, которые та, снова обозлившись, выкрикнула Роберту Джордану. Мария энергично замотала головой, глядя на Роберта Джордана, и подняла палец в знак предостережения. Увидев, что Роберт Джордан смотрит на девушку и улыбается, Пилар повернулась к ней лицом и сказала: «Да, именно потаскуха. И можете ехать вдвоем в Валенсию, а мы будем сидеть в Гредосе и есть козье дерьмо». «Пусть. Я потаскуха, если тебе угодно, Пилар», — сказала Мария. «Раз ты так говоришь, значит, это правда. Но только успокойся. Ну что с тобой случилось?» «Ничего», — сказала Пилар и села на бревно. Голос ее упал, и в нем уже не звенела металлом ярость. «Вовсе я тебя не называла потаскухой. Но мне так хочется туда, где республика». «Ну, вот, и пойдем все вместе», — сказала Мария. «В самом деле», — сказал Роберт Джордан, — «раз уж тебе так не по душе, Гредос». Эль Сордо усмехнулся. «Ладно, посмотрим», — сказала Пилар. Ее гнев совсем улегся. «Дай мне стакан этого чудного напитка. У меня от злости горло пересохло. Посмотрим, что еще будет».